Глава 45. Три дня пролетели как одно мгновение. Я никогда не думала, что время может так быстро лететь. Такое чувство, что только закрыла глаза, а уже настал день Икс. Как во сне, как будто в тумане. Все это время я ждала. Нервно теребила пальцами, ходила из угла в угол и мысленно пыталась остановить стрелки часов, хотя бы на пару секунд. Не помогало. В пустой квартире вообще все казалось безумно быстрым, и ужин готовился как-то слишком молниеносно, и книга заканчивалась, так и не успев начаться. Лишь громкое тиканье часов отдавалось эхом в голове. Тик-так, тик-так. А глаза то и дело косились на секундную стрелку, иногда замирая на ней. Даже не моргала, лишь пялилась на настенные часы, практически не дыша. Такое чувство, что из реальности выпадало. И мысленно молилась, чтобы с Демьяном ничего не случилось. «Господи, помоги ему!» Вместо молитвы повторяла вновь и вновь. «Но почему он такой упрямый? Ведь действительно можно было договориться с Олегом и отдать ему эти чертовы акции, чтобы оставил раз и навсегда и меня, и мою мать в покое. Не хотелось предавать память отца, но, думаю, он бы меня понял и не осудил». Демьян приходил поздно, бросал спортивную сумку на пороге, раздевался и направлялся в душ, игнорируя мое волнение в глазах и банальное «как дела?». Что у него в голове творится? Почему такой мрачный и замкнутый? Неужели так сложно поделиться? Тем более сам же меня семьей назвал. Так к чему сейчас эта дурацкая игра в партизанов? Он практически не ел, ковырял вилкой, когда я ставила перед ним тарелки со стряпней. Обидеть не хотел, но по глазам видела, запихивает в себя мясо сквозь силу. При этом даже не смотрит в мою сторону. «Спасибо, очень вкусно». Вот и весь наш диалог за вечер. Я сцепляла зубы, мыла грязную посуду и чувствовала на спине прожигающий взгляд. Так не может больше продолжаться. Мы отдалились друг от друга. Мое чертово прошлое настигло, чего я очень боялась, и теперь стояла непробиваемой стеной между нами. «Я больше не могу». Повернулась к нему лицом, получив в ответ печальную улыбку. «Все будет хорошо, мышка». Смотрел в глаза, как будто хотел взглядом прожечь клеймо навсегда. «Иди ко мне». Спасали ночи. Единственное время, когда Демьян позволял вырваться чувством наружу. Набрасывался на меня, как голодный зверь, не сдерживая эмоции. Он любил брать меня сзади, получая какой-то первобытный кайф. Рычал, наматывая мои волосы на кулак и вдалбливаясь в меня своим членом. Мне самой нравилось отдаваться ему, получая оргазмы один за другим. Такие сильные, мощные, что тело дрожало, а я падала рядом с Демьяном на кровать без сил. А потом пальцы переплетались. Он целовал мою руку, не выпуская и не произнося ни слова. Заправляя волосы за ушко, дарил легкий поцелуй и засыпал, оставляя меня наедине со своими мыслями. «Завтра бой, сексом заниматься нельзя, но мне пофиг», произнес, когда медленно входил в меня сзади, удерживая за бедра. И я поняла, что это конец. Демьян готовится к самому худшему, и от этого сердце сжалось в груди. Я не желала в это верить. Не хотела даже думать о том, что завтра стану игрушкой монстра. Нет. «Не говори так», — прошептала, чувствуя, как слезы градом катятся по лицу, но демон в ответ промолчал. Лишь сильнее начал двигаться бедрами, ускоряя темп. Такое чувство, что прощался со мной. Вроде все как раньше, но не то. Слишком волнительно, очень аккуратно и безумно нежно. Расслабиться не получалось, как бы я ни старалась. Демьян кончил с протяжным стоном, выпуская меня из объятий, а я не сдержалась. Уткнулась лицом в подушку и зарыдала. В голове калейдоскопом пролетали все счастливые моменты рядом с демоном. Наша первая встреча, поездка в музей, бес, несущий меня на плече, а после... «Не плачь». Демьян гладил меня по голой спине, касаясь дыханием виска. «Не ходи туда». Я оторвала голову от подушки и заглянула ему в глаза. «Давай уедем». Мой голос дрожал, а парень в ответ лишь усмехался, теперь уже гладя пальцами мои волосы. «Отдадим ему эти чертовы акции и уедем вдвоем». «Дело не в акциях, мышка». Мой любимый мужчина следил за своей рукой, убирая волосы со лба. Нежно водил пальцами по коже, заставляя меня нервничать еще сильнее. «А в чем?» — мой голос в очередной раз дрогнул. «Во мне», — спокойно ответил, как будто его и вправду это не волновало. «Он не оставит нас в покое, пока не получит свое. Ты просто формальный повод, поверь». Демьян вздохнул, криво улыбаясь. «Когда-то я унизил ящера, не думая о том, что в один прекрасный момент это сыграет против меня. Конечно, он сам виноват, но его можно убить!» Выпалила слишком внезапно и замерла. В последнее время эта мысль все чаще посещала меня. Никогда раньше не замечала за собой подобной кровожадности, но сейчас не могла смотреть, как из-за меня пострадает любимый человек, единственный близкий и самый родной. «Можно», — кивнул легонько Демьян. «Но с этим потом как-то жить надо. Одно дело честный бой, и совсем другое», — запнулся, глядя мне в глаза. «Нажать на курок легко, но...» «Он ублюдок!» — не унималась я, продолжая давить. «И мне пофиг, даже если Демьян нажмет на этот чертов курок. Я не стану осуждать и уж тем более впадать в истерики. Олег действительно этого заслужил. А если мой любимый мужчина во мне сомневается...» «Это не играет роли». Легкий поцелуй в губы, как будто сейчас мы говорили о погоде или о чем-то несущественном. «И как он может оставаться таким спокойным, если у меня внутри все сжалось в тугую пружину? И как выдержать напряжение, которое с каждой минутой нарастало все сильнее? Демьян! А теперь слушай меня внимательно». Он обхватил мое лицо руками, не давая мне возможности пошевелиться или отвести взгляд. «Если со мной что-нибудь случится...» «Нет!» — заорала я. Но Демьян продолжал, как ни в чем не бывало. «Не вздумай бежать». Пауза. Пристальный взгляд. «Бес с Матвеем все разрулят. Только не убегай, Маша». «С тобой ничего не случится». Слезы лились из глаз, а лицо Демьяна с каждой секундой расплывалось. «Спи, моя сладкая девочка». Еще один легкий поцелуй, заставляющий сердце вырываться из груди.